Глава 30. Лютень сдерживал трансформацию из последних сил. Кровь кипела в жилах оборотня. Яр понял это по глазам. Они вспыхнули красным, как зарево пожара. Куртку свою волколак скинул, демонстрируя блестящие от пота твердокаменные мускулы и длинный шрам на груди. Новая атака полуволка вышла невероятно яростной, но на стороне Яромира была скорость. Он ловко ушел от удара, развернулся и накинулся со спины, сдавливая глотку предплечьем, но оборотень, присев, ухватил его и перебросил через себя. В последний момент ледорез успел вцепиться в соперника мертвой хваткой, и они повалились в траву вдвоем, с рычанием ломая друг друга и впечатывая пудовые кулаки в бока. Ясное дело, приближение хозяйки ни один из них не заметил. «Хм!» — громко кашлянул Бахамут. Он высоко держал руку, на которую опиралась колдунья. Снеженика до сих пор ходила с большим трудом. «Хм! Хм!» Лютень и Яромир разжали объятия и поднялись. Грязные, потные, лохматые, в синяках, ссадинах и кровоподтеках. Господарка глянула на них и, сморщив лоб, обратилась к карлику. «Что, говоришь, я должна им сказать?» Она чуть наклонилась, а трепясток, пристав на цыпочки и приложив ладонь ко рту, прошептал на ухо что-то невероятно таинственное. «Ах, да!» — просияла Снеженика и, грозно нахмурив брови, с максимально серьезным выражением изрекла. «Ахальники окаянные!» Расположившись в тени под липами, Марий громко расхохотался. Лютень сокрушенно вздохнул. «Мы тренировались», — сказал, подхватывая куртку. «Главное, что не покалечились», — проворчал карлик и кивнул на Яромира. «Еще немного, и ты бы нашего невеже глотку перегрыз». «Ничего подобного», — возразил оборотень. «Я прекрасно себя контролирую. Человек не в претензии». «Ты ведь не в претензии?» Ледорез мотнул головой, утерся тыльной стороной ладони и смачно харкнул кровью на разлапистый лопух. «Очаровательно!» Бахамут закатил глаза. «Обязательно быть таким мерзким! Здесь же дама!» Яромир одернул изгвазданную тунику и неуклюже отвесил короткий поклон. «Но уже что-то!» Буркнул трепясток, а хозяйка улыбнулась. Как всегда, вассалы поняли ее без слов. «Пошли, бах!» Лютень шагнул к трепестоку и хлопнул по плечу оволосевшей пятерней. «Поможешь проверить порталы? Люсинка наверняка слоняется из деревни в деревню, и чем скорее мы ее прищучим, тем лучше. Бывай, человече!» Он отсалютовал и повернулся к замку. Карлик засеменил следом. Даже Марий тактично растворился в воздухе. «Вот же!» Хозяйка уселась на густой ковер травы и принялась ласково перебирать пальцами тонкие зеленые стебли. Ее волосы быстро отрастали, наверное, благодаря магии. И чтобы удерживать непослушные пряди, она носила тонкое, расшитое бирюзой ожерелье с голубыми бисерными подвесками. Заплетенным ободом Яр заметил синий цветок. «Неужели тот самый?» «Вряд ли. Третьего дня луна минула, как он его сорвал. За такой срок что угодно увянет. Хотя... может, опять волшебство? Не исключено. Магия способна сохранять материю удивительно долго. Порой столетиями». Ледорез скользнул взглядом по кукольному личику с острым подбородком. Задержался на губах. Не слишком полных, чуть бледноватых, но вполне себе милых. «Сколько тебе зим?» — спросил, устраиваясь рядом. Господарка задумалась. «По человечьим меркам, наверное, довольно много», — сказала после паузы. «Но среди соплеменников я считаюсь совсем юной. Для них я вчерашний ребенок, отраковица. Так что все относительно». Губы тронула невеселая улыбка. Видимо, девчонка и вправду тоскует по этим своим соплеменникам. Может, где-то далеко-далеко, в другом мире, у нее имеются любящие родители, мать и отец, которые продолжают надеяться и верить, что их дочь когда-нибудь вернется домой. «Кто ты?» — спросил Яромир, внимательно вглядываясь в тонкие черты. вдруг получится разглядеть за мороком истинный облик. «Не могу сказать», — вздохнула хозяйка. «Заклятие не дает. Проболтаюсь, и колдовство разорвет меня на части. Но если сам догадаешься, это не в счет», — воцарило молчание. «Я помогу тебе», — тихо, но твердо заявил ледорез после паузы. «Помогу выбраться из ловушки». Она вскинула голову и поймала его взгляд. «Так ты согласен?» Серые глаза подозрительно заблестели. В них читалась радость, надежда, а еще затаенная тревога и какой-то малообъяснимый страх. Чего она, интересно, боится? Что он передумает и откажется? Даже если так, можно запросто найти другого исполнителя. Разве нет? «Сперва объясни, почему именно я?» «Ну, это же ясно!» Она пожала плечами. «Ты первый воин гильдии!» «Второй!» «Хорошо!» — мягко согласилась она. «Второй! И тебе многое по плечу! О наймитах первой пятерки ходят легенды!» Яромир скривил губы в неком подобии ухмылки. «Да уж, легенды! С горсткой виланов справиться не смог! Герой!» Она заглянула ему в лицо. Нахмурилась. «Ты вспомнил тот случай на кладбище, да?» Ледорез уставился на кулаки со сбитыми в кровь костяшками. «Не тревожься!» Хозяйка положила ладонь ему на локоть. «Их было слишком много, а ты едва на ногах держался. К тому же, подозреваю, тебе не хотелось никого убивать. Угадала?» Яромир не ответил. Посмотрел серьезно, хмуро. «Дело сложное, и тебе нужен опытный воин», — сказал без малейшего намека на вопрос. «Да». Она кивнула. «Но ведь были и другие, опытные, так?» «Так». Взгляд колдуньи потемнел. «Были, много. Их глаза ты видел в престольном зале». «Глаза». Ледорез сглотнул, вспоминая пугающее зрелище. Живые вежды на огромном полотнище гобелена. Теперь понятно. Отчаянные рубаки, рыцари без страха и упрека, охотники за головами, борцы с нечистью или просто искатели приключений — все они... — Они пытались тебя убить, — догадался он. — Нарушили клятву. — Так и есть, — вздохнула она. — Сначала дали, а потом нарушили. Стало быть, их слово — пустой звук. — А мое не пустой? — «Для этого ты слишком скуп на разговоры». Она заразительно улыбнулась. Пришлось приложить усилия, чтобы не улыбнуться в ответ. Хотя хотелось. И это было странно. Яромир поднял голову и сощурился. Солнце стояло в зените, осыпая золотыми поцелуями сочную летнюю зелень. «Если мой разум опять помутится, я стану опасен». «Знаю». Она нашла его ладонь. Чуть сжала. Отдергивать руку Яр не стал. «Никогда не встречала пагубу такой силы. Уму непостижимо, как ты держался все это время». Вот теперь ледорез усмехнулся. «Это вторая причина, верно?» Снеженика посмотрела на него. Выдержала долгий взгляд и без обиняков ответила. «Верно. Твоя сопротивляемость магии — редкий дар, а в сочетании с боевыми навыками — бесценный». Он отнял длань, сцепил пальцы в замок и угрюмо зыркнул из-под лобья. «Что нужно делать?» Требовалось отправиться в мир и найти 4 ключа, по одному на каждую сторону света. На первый взгляд ничего сложного. Только вот как именно выглядят ключи и где их искать, Снеженика не имела никакого представления. «Да уж, непростая задачка». Полумесяц сидел у окна и рассматривал звезды. Серебряная лунница слабо поблескивала на груди. «Хотя нам с тобой не привыкать, братишка. Помнишь, боярыня из раздолья повелела раздобыть драконий зуб? Тебе тогда только-только 18 стукнуло». 16, — поправил Яр, и, черканув кресалом о кремень, запалил лучину. 18 было тебе». «Пусть так». Мари отлип от созерцания летней ночи. Улыбнулся. «Но ты ведь помнишь, верно?» «Конечно, Яр помнил. Такую вздорную бабу разве забудешь?» Мастер не хотел направлять людей на бредовое задание, но пара увесистых кошельков решила дело. Боярыню ту вроде Ладой звали, и мнила она себя первой красавицей дольных земель. Вот и надумала красоту и молодость навечно сохранить. У какой-то ведьмы вызнала, мол, надо драконий зуб в порошок истереть, в девственной крови растворить и выпить. Не учла, правда, что драконы, кроме как в сказках, больше нигде не водятся. Верить здравым доводам ветрогонка наотрез отказалась. Топала ногами, голосила, требовала заветный зуб. Переубедить ее не получилось. Пришлось изготавливать клык кустарным способом при помощи смекалки и напильника. «Ты потом с ней две ночи любился!» Яр подбросил в топку полена, пошерудил кочергой. «Это верно!» Полумесяц потянулся. «Ах, да чего горяча она была, эта ладушка! Молодухи порой не такие охочие!» Яромир улыбнулся краешком губ и покачал головой. «Говорят, Горбатова могила исправит. А такого ходока, как Марий, не исправит, похоже, даже она. Вот же!» «Ну, чего надумал?» Полумесяц соскочил с подоконника и упер руки в бока. «Поможем, сероглазый?» «Поможем». «Одобряю», — улыбнулся покойник. «С чего начнем?» Яр плюхнулся на кровать, заложил руки за голову и уставился на потолочной балке. «С библиотеки». «С библиотеки?» «Да, с нее». Товарищ явно озадачился, и ледорез решил не дожидаться лишних вопросов. «Когда я пропадал в гильдейском книгохранилище, ты хвастал, что видывал библиотеку получше. Такую, в которой можно любые книги сыскать, даже самые редкие и древние». «Было дело», — кивнул Марий. «Только туда так просто не попасть. Это закрытая библиотека. Исключительно для магиков. Ты магик?» «Нет». «Значит, тебе путь закрыт». «Придется открыть», — философски заметил Яр. «Если где и есть сведения о том, как всю нечисть согнали в холмовые земли, то только там. Поэтому...» «Ты уверен?» «Нет, но попробовать стоит». Яромир зевнул. Время перевалило за полночь. Он дико устал и ужасно объелся. Лютень приволок на ужин кабана. «Допустим. Полумесяц сел на край постели. А что насчет пагубы? Когда твоя подруга освободит тебя от проклятия?» «Она мне не подруга», — огрызнулся Яр. «Это детали», — махнул рукой призрак. «Когда она снимет пагубу, чтобы ты смог нормально жить?» Ледорез смежил веки и шумно выдохнул. «Не может она ее полностью снять. Только сдержать. И то на время». «То есть как? Не может?» В голосе полумесяца послышались опасные нотки. «Она же великая чародейка. Колдунья, которой во всем Холодоземье нет равных. Неужели она...» «Она тут ни при чем, понятно?» — перебил Яромир. Перевернулся на бок, сунул кулак под голову и хмуро уставился на стену. «Чтобы вытравить чертову гниль, надо отыскать того, кто ее наслал. А я... даже не помню, кто это со мной сделал».